1936 году к немецкому исследователю Вильгельму Кёнигу, который работал в археологическом музее Багдада, попал странный предмет. Его нашли среди руин древнего парфянского поселения. Это была невзрачная глиняная ваза высотой примерно 15 сантиметров. Внутри находился цилиндр из листовой меди со вставленным в него проржавевшим железным стержнем. Все эти детали были залиты смолой для соединения между собой. Кёниг обследовал странный предмет и внезапно понял, что попало ему в руки. Это остатки электрической батарейки. Заключение Кёнига казалось невероятным. Как источник энергии мог быть создан за 2000 лет до открытия электрического тока? Неужели парфяне знали, как получать и использовать электричество? За исследование древнего артефакта взялся египтолог Арне Экберт. Он изготовил точно такую же вазу, стержень и цилиндр, наполнил вазу винным уксусом и подключил к ней измерительный прибор. Датчик зафиксировал напряжение в 0,5 вольт. Без измерительных приборов такое напряжение обнаружить нельзя. Каким образом парфяне открыли электрический ток? Спустя 18 столетий Луиджи Гальвани сделал свое открытие по чистой случайности. Он заметил, что если к лапке лягушки приложить пластинки из разных металлов, то ее мышцы непроизвольно сократятся от электрического удара. Если древние парфяне знали электричество, то как они его использовали? Увы, об этом ничего не известно. Не сохранилось никаких письменных упоминаний. Нет и новых находок. Лишь этот неприметный музейный экспонат свидетельствует об удивительном открытии, сделанном почти 2500 лет назад. Тайное и неизведанное.